Глава 20, часть 2. Все-таки я догнала эту шуструю старушку. Хотя она и удирала от меня, только пятки сверкали. Но и злая Тамила Шведова — это вам не плюшевый ленивец. «А ну, стоять, Изалия Модестовна!» — рявкнула я, загоняя бабусю в закуток между двух заборов в безлюдном переулке. «Куда так спешите, дорогая соседка, что даже поздороваться со мной не хотите?» «Тамилочка!» — взвыла в ответ бабуся и сложила на груди ручки в умоляющем жесте, отводя от меня взгляд. «Нельзя нам видеться после того, как я переправила вас в другой мир. Не положено!» «Да плевать мне, что там у вас положено, а что нет!» — возмутилась я, крепко держа ее за худенькое плечо. «Вы зачем меня сюда отправили?» «А что, ты разве не счастлива здесь?» Простодушно поинтересовалась Изалия. «Ну...» — задумалась я. «Не то чтобы несчастлива. Просто скажите, зачем вы это сделали?» «Ну...» — повторила вслед за мной бабуся задумчиво, а потом махнула рукой. «Ладно, все равно уже правила нарушила. Расскажу, что могу. Со мной на связь Матильдочка вышла. Славная девочка, мы с ее бабушкой крепко дружили. Про жизнь свою мне все обсказала и посетовала, что мальчик сильно страдает, племянник ее. Рассказала, как сначала невеста его бросила, потом истинная умерла, да и попросила поискать кого-то, кто был бы похож на его бывшую невесту, но только с характером хорошим. Матильдочка уверена, что хоть и была истинная у ее племянника, но там ведь зверь всем управляет в истинности этой. А как человек... Он все еще эту змеюку, свою бывшую, любил. Вот и страдал. Изалия Модестовна грустно вздохнула. «Я под заказ-то не работаю, конечно. Не та у меня задача. Так что обнадеживать Матильдочку не стала и почти забыла про наш с ней разговор. Ну, смотрю как-то, ты идешь вся в печали. Вот я и подумала, раз имя у тебя такое же, как у той бывшей Матильдочкиного племянника, и внешне похожи, как две капли воды, значит, вы с ней близнецы. Поэтому пристроить тебя на ее место есть возможность». Изалия Модестовна глянула на меня виновато. «Опять же, ты мне мечту свою искреннюю рассказала. Ну, я и отправила тебя в обход правил». «Мы с той Тамилой близнецы?» — изумилась я. «Не кровные, конечно, астральные или Пайригору близнецы. В общем, как тебе понятнее, так и называй». «Да. Только в той змеюке больше черного собралось, а в тебе белого. Так бывает, хоть и не всегда. Если что не так, уж не серчай на старушку, Тамилочка. Я же как лучше хотела. Ведь ты получила, как и пожелала, мужчину и ребеночка, или нет?» «Получила», задумчиво ответила я. «Все, что хотелось, получила. А та Тамила, она теперь вместо меня моей жизнью живет». «Нет, конечно», — фыркнула Изалия. «Вдруг тебе не поживется в новом месте и домой захочешь вернуться. Для всех ты уехала работать на север по найму. Твоя жизнь всегда к тебе вернуться может, если пожелаешь, конечно». «А та Тамила, где она сейчас?» «Откуда мне знать, куда ее мироздание закинуло? Это не моего ума забота. Я всего лишь крохотная деталька в колесе сансары. Делаю, что положено, а лишним не спрашиваю. И тебе не советую», — ответила Изалия и вдруг рванулась, выскальзывая из моих рук. Ужом проскользнула между мной и забором и кинулась бежать. «Стойте!» — я одернулась за бабусей. «А мне теперь что делать?» «Все в твоих руках!» Прокричала в ответ Изалия и исчезла за поворотом. Я еще постояла в задумчивости и решила, что нужно срочно возвращаться, пока Дэниел не кинулся меня искать. Вышла из-за кутка, где допрашивала Изалию, и неспешно побрела в сторону таверны госпожи Жильц. По дороге размышляла над услышанным от бабуси и, главное, над ее последними словами. «Все в твоих руках», — повторила вслух. «Значит, если я не желаю отправиться обратно, то никто силой меня не заставит так сделать, и Николаса не заберут, и Дэниела. «А вот в этом ты сильно ошибаешься, дорогуша», — произнес смутно знакомый голос. На моем пути встала женщина, не давая пройти. Я подняла глаза и ошарашенно застыла. Передо мной стояла я. «Ну, здравствуй, мерзкая воровка!» произнесла Тамила Эллингтон и растянула губы в жестокой усмешке. «Думаешь, украла мое имя, моего мужчину, моего племянника и будешь спокойно жить, наслаждаясь тем, что принадлежит мне?» Я рассматривала ее лицо, почти точную мою копию. И правда, мы похожи, как близнецы. Только эта женщина чуть ниже меня, немного худее, лицо более угловатое, оттенок глаз отличается. Но все равно мы ужасно похожи. Понятно, почему Дэниел принимал меня за нее. «Ну что молчишь, мерзавка? Сказать нечего?» — рявкнула Эллингтон. «Нечего», — согласилась я. «Я у тебя ничего не крала, мне все дали, потому что я люблю Дэниела и люблю Николаса». «Любишь?» — презрительно протянула она и шагнула ко мне почти вплотную. Я едва удержалась, чтобы не начать отступать. «Да мне плевать, что ты там чувствуешь, я за своим пришла». «Прости, твоего у меня ничего нет, Николас и Дэниел мои». «А вот и ошибаешься, стервочка из другого мира!» Злорадно ухмыльнулась так похожая на меня женщина. «Больше у тебя ничего нет, кроме того, что есть в твоей захудалой жизни в твоем отвратительном мирке!» Внезапно в руке Тамилы оказался остро сверкнувший лезвием нож. Я ахнула, пытаясь отпрянуть в сторону, но она уже взмахнула рукой, и плечо мне обожгла острая боль. «Не бойся, убивать не стану!» Захохотала Эллингтон, когда я начала пятиться, зажимая рану ладонью. «Мне просто нужно немного твоей кровушки, чтобы отправить обратно в твой мерзкий мир, грязная тварь!» Новое резкое движение, и в мое плечо, там, где по ткани расползалось алое пятно, с силой вдавилось что-то острое и твердое. «Сумасшедшая!» — завопила я, отталкивая руку Эллингтон. Кинулась в сторону выхода из переулка. Бежать скорее. Вот ведь дернул меня черт гоняться за бабкой из зали. Обошлась бы и без получения от нее информации. «Зря бежишь!» Равнодушно бросила мне в спину Эллингтон. Воздух передо мной резко уплотнился, задрожал. В тот же миг меня подхватил мощнейший порыв ветра. Оторвал от земли, крутанул и швырнул в огромный огненный круг, появившийся в воздухе. Я еще что-то кричала, брыкалась, пытаясь удержаться и не дать себе влететь в портал, но ничего не получилось, и меня затянула огненная пасть. Последнее, что я услышала, был злорадный хохот. «Я с удовольствием займу твое место, женщина из другого мира, и ни Кэмерон, ни малыш Николас даже не догадаются, что рядом с ними теперь не ты!» «Догадаются!» Крикнула я в отчаянии, но тут круг схлопнулся, а меня понесло вперед по мерцающему серому туннелю. Несколько секунд, показавшихся мне вечностью, и я вылетела наружу. Тяжело дыша и глотая слезы, я лежала на полу в коридоре своей земной квартиры и думала, что теперь моя жизнь точно закончена.